Глава 12. Костя оказался очень напористым и нежным мужчиной. Пока его поцелуи блуждали от губ к чувствительной шейке, руки уже развязывали халатик. И мне бы остановить его, вырваться и сказать «нет». Но я лежу и наслаждаюсь моментом. Еще немного, я всего лишь хочу получить чуточку заботы и нежности. Остановлюсь. Но позже. «Моя нежная Мари, никогда не грусти», — шепчет муж на ушко, а я зарываюсь руками в его волосы и хочу поверить в это. Открываю глаза, когда чувствую, как горячая ладонь скользит по телу под ночнушкой. Кстати, а кто меня переодевал? Но сейчас не об этом. С меня уже стягивают трусики. «Кость!» Просто расслабься, все будет по-дружески. Я не об этом. Тебе можно? Боже, что я говорю? Неужели я решилась сама, не понимая этого? Не экстремально можно. Надеюсь, ты любишь медленно и долго. После чего он коварно улыбается и отнюдь незаботливо разрывает на мне трусики. Мужчина, да я с вами белья не напасусь. А ты сможешь долго? Скоро узнаем, а пока... Муж неожиданно отстраняется, а потом и вовсе слезает с кровати. Но тут же впивается в меня взглядом и начинает раздеваться. Стриптиз с утра — это здорово! Такой заряд энергии! Улыбаюсь в ответ и принимаю его икру. Выгибаясь и не прерывая зрительного контакта, я тоже избавляюсь от одежды. Медленно стягиваю халатик и слежу, как муж откидывает майку. Когда я берусь за лямки пеньюара, Константин подцепляет штаны и замирает, при этом довольно улыбаясь. Хорошо, играем дальше. Я тяну сорочку вниз, а муж также медленно снимает штаны, под которыми ничего нет. Оказывается, друг с сюрпризом. Откидываю сорочку и завожу руки над головой, давая полюбоваться своим телом. Муж медленно скользит взглядом по лодыжкам, коленкам, бедрам. Я буквально чувствую желание своим лоном. Но потом расслабляюсь, когда он поднимает глаза выше. Правда, муж тут же взбирается на кровать, словно охотник, который поймал дичь. «Ты очень красивая, и не вздумай стесняться этого», произносит он, скользя руками по моим ногам. «Приятно. Закрываю глаза, чтобы все прочувствовать, а то когда еще у меня будет секс? Я ведь не знаю, что меня ждет завтра. Вдруг появятся романы...» Я замираю, и возбуждение, которое было ранее, отступает. «Что не так? Ты напряглась. Вспомнила про психа-дядю. А если он явится на свадьбе? Или подстережет меня в переулке, как тебя?» «Нет, этого не будет. Яр найдет Романа, и мы все будем в безопасности. Тебя никто не обидит, мы не позволим». И не отпустит. Муж накрывает мое тело своим и продолжает с нежностью шептать глупости. О том, что я проживу очень долго, и что у меня еще будет семья и даже дети, но нужно подождать. Одновременно с этим Костя нажимает на какие-то точки, то там, то тут. Я понимаю, что вновь начинаю возбуждаться. С каждым его прикосновением пламя во мне распаляется все сильнее. «Моя малышка, тебе нужно сбросить напряжение. Доверься мне», — произносит он, сжимая грудь, но как-то иначе. Я начинаю стонать, выгибаясь в его руках. «Как ты это делаешь?» «Я знаю волшебные точки», — усмехается муж. И, смотря на меня, берет в плен вершинку губами. Это выглядит слишком эротично. Или я так долго воздерживалась, что теперь дико хочу этого мужчину? Сжимаю сильные плечи мужа, когда его рука накрывает самое сокровенное. Вот ты и готова. Ты слишком умелый. Так радуйся. Я покажу тебе много интересного. Мои ножки разводят в стороны и устраиваются между ними. Завороженно смотрю, как Костя разрывает пакетик с презервативом, а потом передает содержимое мне. «Сможешь?» Без слов принимаю дар одной рукой, а другой провожу по всей длине колом стоящей плоти. А он не меньше Глебова. Надеваю презерватив впервые, но это заводит. Как только я убираю руки, меня укладывают на лопатки и, нависнув сверху, начинают заполнять собой. Вот как выглядит медленная пытка. «Тебе понравится», — урчит мужчина, входя в меня на всю длину. «И спасибо, что замирает, так как мне нужно время, чтобы привыкнуть к нему». Костя начинает процесс с медленного темпа, даруя мне новые ощущения. Оказывается, и так можно получать наслаждение. Но когда медленные толчки сводят с ума, мне хочется большего. Тело горит. Капельки пота стекают с наших тел, а нежные руки продолжают творить чудеса. Обхватываю мужа ногами и сама начинаю двигаться быстрее, но почему-то муж не дает мне это сделать. Проказница. Нет, будет по-моему. Меня вмиг переворачивают и теперь наполняют, входя сзади. «Костя!» — кричу, а он посмеивается и фиксирует мои руки своими прямо около лица. Я даже двинуться не могу. Какая ты шустрая. Насладись, Мари, прочувствуй. И делает резкий толчок, который приносит блаженство. «Да, еще!» «Так вот, что тебе надо. Ты у нас не неженка». «Нет, прошу, еще!» Ничего не отвечая, муж наращивает темп, и я получаю то, чего ждала. Глубокие сильные толчки, которые подводят меня к грани. Мои руки так и не отпускают, а тело по-прежнему прижато к постели, но мне нравится эта беспомощность. «Покричи, Мари, порадуй меня!» — рычит Константин, уже буквально вколачиваясь. «Да так сильно, что меня едва ли не вжимает в матрас!» И я кричала. При каждом ударе, при каждом оргазме, который он дарил мне. Когда я поняла, что муж устал, я сама оседлала его. И дальше мы продолжили в медленном темпе. Костя не сводил с меня взгляда, крепко держа за бедра и задавая темп, а я всецело отдавалась ему. Были только я и он, и ничто не могло остановить нас. К финишу мы всегда приходили вместе. А потом муж нажимал на какие-то точки и продлевал мой оргазм. И вот неизвестно, сколько часов спустя я лежу на его груди и сладко засыпаю. Мужчина гладит меня по голове и спрашивает: «Ты не жалеешь?» «Нет, все было чудесно». «А ты бы захотела это повторить?» «Ого! Муж точно идет на поправку!» Приподнимаюсь и смотрю в его серьезные глаза. «Можем и повторить, но только пока мы в браке». Как ни странно, но я не могу представить секс с Глебом или с Костей после развода. Сейчас это вроде как и правильно, а потом... Значит, мне не стоит упускать ни минуты. Иди сюда. И меня снова укладывают на лопатки и одним толчком наполняют до предела. Только и вырывается изо рта перед новым заходом. А в браке определенно существуют плюсы, и ими нужно пользоваться.